На громовые раскаты его голоса пугливо оглядывались дозорные, застывшие на верхушке. В каждом шаге прибывшего гостя, казалось, дрожала земля. Еще накануне Берсюме решил, что кто бы ни явился в Шато-Гояр в качестве посланца короля, он лично в грязь лицом не ударит, что врасплох его не застанешь, что в глазах столичного гостя он сумеет показать себя образцовым начальником образцовой крепости и будет действовать так, что его непременно запомнят и отличат. Он уже заготовил приветственную речь, но, увы, все эти пышные фразы остались непроизнесенными. Через минуту Берсюме уже подавал на стол вино, которое потребовал у него важный гость. С удивлением слышал свой собственный умильный голос, бормотавший какие-то льстивые слова. С недоумением оглядывал свое жилище, четыре комнаты, примыкавшие к главной башне. Вдруг как-то странно уменьшившиеся в размерах с того самого момента, когда его порог переступил приезжий гигант. Потом, наспех осушив чарку, помчался вслед за графом Артуа по темной лестнице, ведущей в помещение узниц. Вплоть до сегодняшнего дня Берсюме считал себя мужчиной крупного роста, а тут показался себе чуть ли не карликом. Столь же короток был и разговор о принцессах. Артуа спросил только: «Ну, как они там?» И Берсюме, проклиная в душе свою глупость, ответил: «Очень хорошо, спасибо, ваша светлость». По знаку коменданта Лален дрожащей рукой отомкнул запор. Стоя посреди круглой залы, Маргарита и Бланка ожидали посещения королевского посланца. Обе побледнели от волнения, и когда со скрипом открылась дверь, бессознательным движением прильнули друг к другу и схватились за руки. Артуа оглядел их пронзительным взглядом. Он даже прищурился, чтобы лучше видеть своих кузин. Его массивная фигура заполняла весь проем двери. — Вы, кузен? — воскликнула Маргарита. И так как Робер не ответил, продолжая разглядывать двух этих женщин, которые его стараниями дошли до теперешнего своего жалкого положения, Маргарита заговорила снова. Голос ее сначала дрогнул, но она быстро справилась с собой и твердо произнесла: «Смотрите на нас, кузен, да-да, смотрите лучше. И запомните, до какого жалкого состояния нас довели. Не правда ли мало напоминает картины придворной жизни и прежних Маргариту и Бланку? Ни белья, ни платьев, ни еды. Нет даже табурета, чтобы предложить присесть такому дородному сеньору, как вы». «Знают они или нет?» — думал Артуа, медленно приближаясь к принцессам. «Дошел ли до них слух о той зловещей роли, какую он сыграл в их теперешней судьбе? Сыграл из жажды мести, из ненависти к матери Бланки? Знают ли они, что это он помог английской королеве расставить западню, куда беспечно попались обе принцессы? Скажите, Робер, ведь вы принесли весть о нашем освобождении?» Бланка, с губ которой сорвался этот крик, подбежала к гиганту, протягивая к нему руки. В глазах ее сияла надежда. «Нет, ничего не знают», — решил Робер. «Ну что ж, сейчас мне это на руку». Не ответив Бланке, он резко повернулся к коменданту. «Берсюме», — спросил он, — «разве здесь не топят?» — Нет, ваша светлость, полученное мною распоряжение немедленно затопить. — А почему нет мебели? — Потому что, ваша светлость, я принести немедленно мебель, а эту рухлядь выкинуть, принести кровать, кресло, ковры на стену, светильники. И не вздумай говорить, что у тебя ничего нет. У тебя дома всего вдоволь, я сам видел. Вот оттуда пусть и принесут. Схватив коменданта за локоть, Робер собирался было вытолкнуть его за дверь, словно последнего слугу.